Андрей Губин. «Мальчик-бродяга». Первый альбом Андрея Губина назывался «Я бомж» и был издан тиражом 200 экземпляров. На нем 15-летний юноша пел под гитару про военные порядки в своей школе. Окончательно заняться музыкой Губин решил, когда разочаровался в журналистике, взяв неудачное интервью у Андрея Макаревича. Во всяком случае, так сказано на официальном сайте певца. Прославился он совсем юным, когда ему только исполнилось 20. Губин выглядел как красавчик из старших классов, носил гитару на плече и пел о свободе и любви. Превратить подростковые песни в хиты ему помог Леонид Агутин. Благодаря его аранжировке «Дворовый мальчик-бродяга» приобрел изящный карибский звук с духовыми и акустическим соло. Песен о дороге, которая ведет непонятно куда и непонятно зачем, тогда вообще сочиняли много, что и не мудрено. На большой дороге оказалась вся страна. Губин на общем фоне выделяется своим сиротским оптимизмом. Его герой хотя бы видел во сне какой-то ясный пункт назначения. Андрей Губин. Певец, автор песни. Я эту песню написал лет 14, по-моему. Сначала мелодию придумал, потом припев, а потом уже историю, как он куда-то идет, что-то ищет и в итоге находит. Потом долго делали аранжировку. Был даже электронный вариант, что-то вроде Depeche Mode. А потом я познакомился с Леней Агутиным, отдал песню ему, и он сделал аранжировку близко к тому, что изначально было придумано. Ну это и логично, какой там Depeche Mode. Дальше еще были приключения со студиями, в Москве запись получилась неудачная. Леня грустно усмехнулся и сказал, придется ехать к моим людям в Тверь, не понимая, почему в Москве люди так работают. Поехали в Тверь, и там сделали песню буквально за 2 дня. До того я уже записывал альбомы, тоже на студии с профессиональными музыкантами. Некоторые песни были очень удачными, просто не хватало где-то бюджета, чтобы себя прорекламировать. Где-то не хватало собственной пробивной силы, я же был просто пацан, я не знал, что делать. Откровенно говоря, я не знал, что бывает такая истерика на концертах. В моем клипе «Ночь» снималась девочка в беретке, а в другом клипе девочка с косичками. Я помню, что на первый наш концерт половина девочек пришла с заплетенными косичками, а половина в беретках разноцветных. Я не знал, что девушки могут раскачивать автобус, в котором сидят музыканты. Я не знал, что они могут раскрашивать помадой машину, писать «Андрюша, мы тебя любим» и так далее. Я занимался всем этим не для этого, а потому что мне нравилось заниматься музыкой. И когда начались концерты, было очень тяжело. Хотя, конечно, есть работа и потяжелее. Все время вспоминаю какой-нибудь город Донецк, как мы ездили на шахту, и я видел, куда шахтеры спускаются, откуда они выбираются и за какие деньги они это делают. Но наша работа тоже была непростая. Гостиницы были примитивные, транспорт тоже был самый простой, были неотапливаемые автобусы и так далее. Я помню, мы прилетели первый раз в Архангельск, а улететь не могли. Кто-то из нас заплакал, по-моему, это даже был я. Но потом втянулись. Да и условия стали улучшаться. Денег особых не было. Да, я зарабатывал, скажем, как средней руки бизнесмен. Но часть денег шла в компанию, которая меня продюсировала. Часть моему отцу, который на первом этапе тоже вложил в меня некоторые средства. Ну и десятая часть выручки шла мне. Сейчас шоу-бизнес приносит совсем другие деньги, все стало более цивилизованным, что радует. А то я помню, как мы приезжали куда-нибудь, и музыканты просто не могли воткнуться, не было дырок для джеков. Что делать, отменять концерт? Конечно, нет, люди-то купили билеты. Интервью взял Григорий Пророков в 2011 году.